Не успели еще раздеться, как Теодорыч сообщил, что начал дуть сильный ветер. Эрнст решил зарядить аккумуляторы, но с ветряком что-то случилось. Очевидно, загрязнились щетки и кольцо. Несмотря на начинающийся шторм, Эрнст взял стремянку, полез наверх, почистил щетки и кольцо, снова закрепил их, и только тогда наше энергетическое сердце начало работать. Усталые мы быстро разделись и забрались в свои спальные мешки. Перед тем, как заснуть, мы разговорились о том, сколько времени человек может прожить в полном одиночестве на льдине. «Я думаю, — сказал Шершов, — что после года жизни он привыкнет, и его уже не будет тяготить отсутствие людей». «Без людей вообще трудно жить, — ответил я. Нам известно, что весь наш труд будет передан науке, народу. Общение с народом всегда придает много сил и бодрости. Каково же одинокому?» Но тоска по родным людям, желание видеть и говорить с близкими, друзьями, все время подталкивает. Хочется скорее вернуться на большую землю. «Конечно, мы не одиночки ученые, — заметил Женя. И за каждым из нас стоят люди, которых хочется видеть и с которыми приятно встретиться. Сколько радости доставляют, например, телеграммы от жены. На всех полярных станциях, где мне приходилось работать, я быстро привыкал к одиночеству. Повернувшись и сняв наушники, вмешался в наш разговор Кренкель. Но в первые годы моей жизни в Арктике бывали и тяжелые моменты. «Большую пользу приносит радио», — сказал Шершов. «Оно не только уничтожает расстояние, но и сближает людей, создает такое ощущение, будто люди находятся где-то совсем близко, рядом». «Конечно, конечно», — поддержал Петровича Женя, засыпая. И через мгновение мы уже видели его свернувшуюся спящую фигуру. «Давайте спать. Завтра будет много дел. Приближается шторм», — сказал я. «Теперь не скоро уснешь», — ответил Шершов. «Шторм, кажется, уже начался». Вскоре мы все же уснули. Ночью разыгрался жестокий шторм. Казалось, будто по нашей брезентовой крыше бегает самое малое 1000 чертей. Крупные капли дождя барабанили над нами, не давая покоя, а за палаткой завывал ветер. 26 августа. С большей силой свирепствует шторм. Не прекращается дождь, временами идет снег. Не хочется вырезать из палатки, но надо идти работать. У каждого из нас свои обязанности, свои сроки работы и своя размеренная жизнь, требующая точности, выдержки, аккуратности. Во-первых, нужно было сделать метеорологические наблюдения и передать их на материк. Этим занялся, как всегда, Женя. Мокрый он вернулся в палатку и долго не мог согреться. Во-вторых, надо продолжать научные работы. Петрович надел плащ, ушел опускать вертушку. По мнению Пети, льдина сейчас сильно несет в западном направлении. Скоро он, очевидно, придет и скажет, подтвердилось ли его предположение. Затем Шершов начал переносить свою лабораторию, так как в палатке, где помещались его приборы, набралось не меньше 2 ведер воды, а прорезиненный пол не пропускает ее. Вода превратила оленьи шкуры в мокрые грязные тряпки. Женя во время плохой погоды обычно обрабатывает материалы научных наблюдений. Обе свои палатки, гравитационную и магнитную, он сложил, накрыл приборы, так как сильный ветер угрожал сорвать и повредить их. Наш аэродром, на который мы затратили так много сил, сейчас стал неузнаваем. Все флажки, расставленные вдоль льдины, сорвало и засыпало снегом. Вокруг нашей палатки возникли сугробы. Нарты засыпаны, и завтра их придется отыскивать. Петрович рассказывает, что прежде чем опустить вертушку в лунку, надо в течение часа выбрасывать мокрый снег. Мотор наполовину засыпан, продовольственная база тоже скрылась под снегом. Как только утихнет пурга, мы начнем откапывать из-под снега все свое хозяйство. Такова наша жизнь. Сперва мы терпели лишения от нашествия талой воды, а теперь нас начали донимать пурга, ветер, снег, Мы предвидим, что снежные заносы будут нашими постоянными спутниками на льдине.